Я сразу же напрягаюсь. Мой носик. Она коснулась пальчиком собственного носа с небольшой горбинкой и вышла-то отнюдь не игриво. Подсказывает мне, что кто-то старательно хочет отвести нам всем глаза. Только отчего, вы случайно не знаете? Отвести глаза? Значит, все-таки магия. Глава третья. Гибель ледяного дома 2. Странный получался разговор у сварога и девицы в черном платье для коктейля. Даже если вдруг забыть, что сварог здесь чужой и совершенно не в курсе местных обычаев и обыкновений, то все равно странный. А почему бы не спросить напрямую? Вам не кажется, моя прекрасная незнакомка, что вести подобные разговоры с лакеем как-то не совсем... — Да ладно вам! — перебила она, махнув голой рукой. — Какой вы лакей? — У вас на лице написано... — она провела пальцем по воздуху, как по буквенным строчкам на доске, и выговорила по слогам. — Из властных структур. Я сразу догадалась, едва вас увидела. — Ага, думаю, так и есть. Предупреждали ведь. — А насчет незнакомки... «Вы что ж меня не знаете?» Она протянула в сварогу ладошку. «Меня зовут Лана». Свое имя девица произнесла, заглядывая ему в глаза. Создавалось впечатление, будто она ожидает от собеседника чего-то вроде «Ба! Неужели та самая Лана и есть? Не может быть!» «Гейр!» — представился сварог. Правда, титул граф скромно опустил. «Может быть, несмотря на замки и камзолы с фраками, здесь не в чести сословная кичливость. Тем более ему представились без всяких намеков на титулы и звания». «Гейр?» — задумчиво повторила она, будто пробуя это слово на вкус. «Странное имя и незнакомое. Или это прозвище? Еще бы не странное», — подумал сварог. И напомнил, вы остановились на том, что вас о чем-то предупреждали. Лана загадочно улыбнулась. Знаете, господин Гейр, мы все здесь подчиняемся правилам игры. Хотя многие из нас ненавидят ее саму, ее правила. Многие уж давно наигрались во все игры, без исключения. А другие с удовольствием сыграли бы по своим правилам. Да не дают им этого. И, тем не менее, все мы сегодня здесь. Она показала на долину, на ледяной город и веселящихся гостей. А почему? — Почему? — эхом отозвался сварог. Он вдруг только сейчас понял, что Лана пьяна. Не в стельку, но все же. — А потому что все по самую макушку затянуты в большую игру, и выйти так просто из нее уже не в состоянии. Слишком много обещаний дано. Слишком многим людям ты обязана, слишком многие люди зависят от тебя. И поэтому я тут, только поэтому. Она тряхнула головой, и несколько темных локонов, выскочив из шпилек невидимок, упали на оголенные плечи. Потому что надо. Ну, как же здесь весь город? А какой праздник без Ланы? Ну, какой? Не будь меня, тут же начнутся кривотолки. Ага, ее не было вчера. Привратник и Лана опять в ссоре. А не встал ли привратник в оппозицию? А не собирается ли он переметнуться к напористым конкурентам из-за ближайшей границы? Поэтому я, хоть мне все глубоко опостылило и надоело, не только прибыла сюда этим вечером, но и предварительно навела кое-какие справки. — Обо мне? — спросил сварог, отметив вторично упомянутого за сегодняшний вечер таинственного привратника. — О вас? — просто сказала Лана. И прям-таки впилась в сварога взглядом. — Я знаю многих людей привратника, — она махнула рукой в сторону седого орла на сцене, — а о вас только слышала. Хозяин тщательно прячет свою правую руку от посторонних глаз, но я почему-то не ревную. Она двусмысленно и пьяно хихикнула. — И что же вы выяснили? — сварог с превеликим трудом сохранял лицо. — Кое-что выяснила. Лана взяла с стола рюмку зеленоватой и вязкой, судя по тому, как переливалась в стекле жидкостью, и залихватски опрокинула в рот. — Видите, насколько я с вами откровенна? Я уж давно в большой игре и привыкла скрупулезнейшим образом готовиться к каждой новой партии. Привыкла, понимаете ли, собирать сведения не только о главных игроках, но и о тех, кто стоит за плечом игроков, надвинув на лицо капюшон. Зачастую исход игры зависит как раз от этих лиц, не любящих, прошу прощения за каламбур, лиц своих показывать. Но ежели эти лица скрываются под маской простой прислуги, то вычленить их из общей толпы не так уж и сложно. Вы не разносите напитки, не суетитесь, не угождаете скучающей даме. А главное, меня предупредили, что ключник хочет инкогнито посетить все мероприятия. Полагаю, чтобы лично проследить за безопасностью на празднике.